Джанго Перерожденный, том 5, глава 1. Из портала Джона выплюнуло, словно косточку от вишни, выпущенную из рогатки. Он оказался высоко в небесах на планете с пригодным для дыхания воздухом, о чем проинформировал Гай-Гай-Вер. Джон привычно попытался развернуть крылья из тьмы, но вместо этого получишь шиш без масла. Мана вообще не могла выйти за пределы тела, как он ни старался. Ей будто мешала другая более плотная энергия, которой была наполнена атмосфера этой планеты. Без магии Джон летать умел, но для этого ему нужен был как минимум самолет. Но такого ему предоставлено не было, а инвентарь с флайерами были недоступны из-за того, что пришлось в спешке разрушить систему и исторгнуть из себя ее блоки. Пространственный карман остался привязан к его душе вместе со всем содержимым, но вытащить оттуда он ничего не мог. Система получала туда доступ посредством особых чар, которые Джон не мог воспроизвести из-за местной атмосферы. Он продолжал стремительно падать. Чтобы уменьшить скорость падения, он распластался параллельно земле и раскинул руки и ноги в стороны на манер белки-летяги. Это помогло немного сбросить скорость, но падение не остановило. Внизу простирались поля и лес. Джон старался дотянуть до последнего, и у него это получилось. Он умудрился настолько выкрутить свое тело, что приземлился на вершину высокого дерева с раскидистой кроной. Своей массивной тушкой в боевом скафандре он переломал кучу веток, пробив просеку в кроне до самого низа, а в итоге даже сумел приземлиться на ноги. Джон с удивлением констатировал, что ни капли не пострадал. Он даже какой-то особой встряски не почувствовал. Даже если бы он не был настолько сильным и живучим, а являлся обычным человеком, в Гай-Гай-Вере такое падение он бы пережил. Скафандр погасил кинетическую энергию. Возможно, если бы он рухнул головой вниз на каменную поверхность, все могло быть иначе. Но это не точно. Во время падения ему особо было не до любования красотами и ориентирования на местности. Он искал лишь как более эффективнее спастись. Впрочем, он был уверен в том, что даже если бы упал без скафандра с 5000 километров, это вряд ли его бы прикончило. Скорее всего, он бы отряхнулся и пошел дальше. На свою память он не полагался, но у него имелся коммуникатор, который фиксировал все в округе через Гай-Гай-Вера, с которым установил связь. Изначально он должен был это делать с помощью нейросети и другой техники, включая скафандры, но сетка еще не развернулась, а Гай-Гай-Вер был хоть и создан другой техномагической цивилизацией, но нашел общий язык с коммуникатором. Наручный эскин на основе полученной во время падения информации создал карту местности на несколько сотен километров в округе. И на этой карте даже было отмечено несколько дорог и поселков. Хотя Джон в упор не мог припомнить, чтобы видел хоть что-то на них похожее. Первым делом он приступил к экспериментам с маной. Ее у него было полно, несмотря на недавний бой с хтонической хренью. Ведь основной упор в прокачке характеристик он делал на ману. Раз она у него была, то ее использовать как-то возможно, несмотря на то, что окружающая среда к этому не располагала. В результате он выяснил, что магическая энергия может покинуть пределы его тела, но сразу же поглощается жесткой энергетикой мира и преобразуется в нее. Но если он выпускает ману в Гай-Гай-Вере, то она подпитывает техномагические артефакты, то есть тот же боевой скафандр, комбинезон и коммуникатор. Это его обрадовало, поскольку означало, что без защиты, эскина и одежды он останется. Но стоило ему отозвать Гай-Гай-Вер, как мана становилась почти бесполезной. Ни одни чары, ни один ритуал не срабатывали. Он даже духов и демонов не мог призвать. Изучение своей души дало неутешительные выводы. Геройская печать, которая тоже имела по большей части магическую природу, сильно ужалась в радиусе действия. Очень сильно, с нескольких тысяч километров до жалких 3 метров. Это означало, что больше не будет ему потока халявных душ. В бочке дегтя имелась и ложка меда. Печать героя сохранила свой улучшенный функционал, то есть могла ловить души животных, насекомых и планктона. Но смысл от этого небольшой, поскольку переработкой этих душ занималась система, которой Джанго лишился. А создать ее копию он не мог, потому что невозможно было сотворить подобные чары исключительно внутри своего организма, а заклинания он мог применять лишь к себе самому. Но поскольку мана у него была губительной, то максимум он мог растворять яды и прочие вредные штуки, которые попадут в его организм. Еще он мог усилить и защитить себя барьером тьмы, если расположить его в верхнем слое эпидермиса. Только для этого барьеру нужно было задать жесткие условия, чтобы он не причинял вреда хозяину. В общем, хорошего в его нынешнем положении было мало. С ним остались его невероятная сила и знания. От этого следовало отталкиваться. Для начала он решил наведаться в ближайший город, чтобы разузнать, где оказался. Он очень надеялся на то, что попал в мир, в котором живут люди, а не какие-нибудь демоны, плотоядные ящеры и прочие монстры. От хтонической хрени можно было ожидать чего угодно. Эту тварь Джон возненавидел. Она захапала все его души, 900 тысяч штук. Их бы хватило на постепенную самостоятельную прокачку как минимум маны, если не до предела, то очень близко к нему. И пусть мана в этом мире по большей части бесполезна, но с полным резервом архидемона С-класса он бы мог зажечь по полной программе. Как минимум ею можно было бы усилить свое тело и возвести мощную защиту. К тому же имелась вероятность, что с такой мощью он бы сумел пользоваться волшебством даже в столь агрессивной среде. Дикая и невероятная мощь способна продавить даже пространство и мощнейшие антидемонические барьеры, что наглядно показала хтоническая хрень. Из-за невозможности использования магии Джон не мог открыть портал и свалить из этого мира или быстро перемещаться в его пределах. Полет тоже отпадал. Оставалось лишь топать ножками, но последнее он делал быстро, бежал со скоростью около 60 км в час. Быстрее не позволяли густо растущие деревья, которые он рисковал периодически сносить, и то не факт. Он попытался отломать ветку от одного дерева, чтобы соорудить себе посох, но та оказалась на диво прочной. Конечно же, он справился, ибо больше 5000 очков в силе, это очень мощно, но обычный человек вряд ли справился бы. Обычное с виду дерево, похожее на дуб, имело прочность стального сплава. Его древесина была наполнена концентрированной энергией этого мира. Веточкой толщиной с древка копья можно было орудовать на манер лома, и она выдержала бы подобные издевательства. Забег был прерван взвывшим чувством опасности. Джон моментально призвал Гай-Гай-Вер и отскочил в сторону. Через мгновение на место, куда он должен был добежать, сверху с раскидистых веток спрыгнул крупный зверь. Он напоминал игуану, только здоровенную размером с медведя-гризли и с башкой как у тираннозавра. Его пасть была полна огромных острых зубов. Под зеленой толстой шкурой бугрились мышцы. Эта тварь двигалась не то что проворно, а на запредельной скорости, не уступая высшему демону-спидстеру. Монстр с хлопком преодолел скорость звука, набросившись на Джона. Но животина серьезно просчиталась с жертвой, поскольку Джон по физическим параметрам уже превзошел уровень высшего демона на пике развития. Да, пускай не намного, но он уже был архидемоном и получал дополнительное усиление от маны, запасы и уровень которой в 3 раза превосходили любую из физических составляющих. Он с легкостью уклонился от атаки, как и тварь, преодолев скорость звука. Его движения сопровождались громкими хлопками. Сначала он шагнул в сторону, затем выпустил из предплечий скафандра когти. Потом парой выпадов располосовал неподатливую плоть монстра. Его шкура по прочности больше напоминала бронированный композит обшивки десантного бота. Но для когтей Гай-Гай-Вера это несерьезная преграда. Ящер на всю округу громко заверещал от боли. У него на спине образовалось 6 глубоких кровавых борозд. Он сильно замедлился и развернулся к землянину мордой, позволяя рассмотреть дополнительные подробности. У нее посередине во лбу красовался зеленый кристалл размером с детский кулак. Этот камень был переполнен энергией окружающего мира, но в нем она была намного плотнее и немного другого оттенка, более мягкая и податливая, будто приспособленная для использования живыми существами. Раны существа начали заживать на глазах. Казалось, что еще 2-3 секунды, и от них не останется ни следа. Тварь будто ждала исцеления, оттого не спешила повторно атаковать. Наоборот, медленно пятилась назад от противника. «Не нравится», вошел в боевой раж Джон. А если так, он не стал дожидаться восстановления монстра. Используя свое преимущество в скорости, пока враг менее подвижен, он с хлопком преодолел разделявшие их расстояние и принялся кромсать тварь когтями доспеха. Ящер юрко двигался и изгибался. Он старался уклониться от атак и укусить землянина или исполосовать его острыми когтями на своих лапах, но Джон играючи уходил от атак и продолжал выполнять роль мясорубки. Через несколько секунд туша ящера превратилась в кровавое месиво, а после очередного удара тварь была обезглавлена, и ее тело начало конвульсивно дергаться. Самое пугающее в этом было то, что жизнь не спешила покидать монстра. Душа все еще оставалась с ним, а за счет силы в кристалл ли голова начала отращивать новое туловище. «Ну, нет», — возмутился Джанго, — «так не пойдет». Он несколькими ударами рассек лоб ящера и вырвал у него из головы кристалл. После этого жизнь в глазах твари начала гаснуть, а через несколько мгновений геройская печать поймала сильную душу, будто у высшего демона. Джон тут же ощутил бодрящий прилив сил, а ведь раньше он бы от такого почувствовал опьянение. Мощная животинка, ему совершенно не нравилось наличие подобного зверя в местных лесах. Если тут все хищники такие, а то и похуже, то легкой прогулки не получится. «Пожалуй, я больше не буду снимать скафандр. Всем хорош Гай-Гай Вер, за некоторым исключением. У него отсутствуют карманы и крепления, как на обычном скафандре, и положить добычу в виде зеленого светящегося кристалла было некуда. Джону пришлось отозвать доспех, поместить камень во внутренний карман костюма, после чего вернуть скафандр на место. Вначале Джон испугался того, что поблизости может оказаться еще один или несколько хищников посильнее, но он тут же успокоился. Ксенобиология мира Галактического Союза входила в общеобразовательный курс, изученный им. Даже этих знаний было достаточно для понимания общих принципов существования биомов. Подобных суперхищников не может существовать много на одной территории, иначе они быстро выбьют всю живность. С наибольшей вероятностью один такой монстр должен захватывать большую площадь охотничьих угодий подобно медведю. Так что в ближайшее время можно было не опасаться появления такой же твари. Вот другие животные поменьше вполне могли объявиться. Скорость и живучесть ящера были невероятными. Эволюция этого мира поражала воображение. Зачем хищнику такие возможности? Логично предположить, что для охоты за добычей. Но из этого следовало, что добыча должна быть тоже очень быстрой и опасной. Иначе сложно представить, чтобы эволюция привела к появлению подобных суперхищников. Джон повстречал на своем пути всего одного зверя, но уже мог с уверенностью предположить, что в этом мире в целом и конкретно в данном лесу вполне могут водиться и более опасные зверушки. Впрочем, если их души будут столь же питательными, он был не прочь на них поохотиться. Одна душа ящера по энергетической насыщенности равнялась примерно 10 тысячам обычных человеческих душ, только энергия в ней была такая же странная, как и в окружающем мире. Джон решил не пускать все на самотек, и закинул душу зверя в демоническую топку, который дал указание максимально выжать эту силу из зверя и присвоить себе. Он решился на эксперимент, захотел попробовать поглотить эту силу. Если это сработает, то он получит усиление, свойственное убитому монстру. Скорее всего, это будет скорость и живучесть. Он продолжил дальнейший путь бегом, но на этот раз удвоил бдительность. Но за долгие часы бега на него так никто и не напал. Через некоторое время он наткнулся на большой ручей. К этому времени его одолел голод, и хотя он мог долгое время не есть, но мысленно возвращался к тушке мертвого ящера. Сейчас он не отказался бы отведать шашлыка из нее, но возвращаться к мясу было далеко и долго. К тому же, там к этому моменту от еды могло ничего не остаться, ведь наличие в лесу падальщиков никто не отменял. Ручьи обычно впадают в большую воду, а где много воды, должна водиться рыба. Джон решил отступить от маршрута ради рыбалки и побежал по густо заросшему берегу ручья, но продираться сквозь заросли ему быстро надоело. Он перешел на бег по воде. Для этого пришлось ускориться до скорости около 800 км в час. Он настолько быстро переставлял ноги, что больше не бежал, а скользил по водной глади. Такой способ передвижения Джону очень понравился. Никаких препятствий. Бежишь, словно по пустому хайвею, только и успевай вовремя поворачивать, следуя изгибам ручья на местности. Благодаря такой высокой скорости он в считанные минуты добрался до устья ручья. Как и ожидалось, тот впадал в большую воду. Только это оказалось не река, а огромное озеро, берега которого терялись за горизонтом. Далеко не Байкал, но вполне солидно. Джон еще немного пробежался по водной глади озера, сбрасывая скорость, пока не затормозил на пологом берегу. По следам копыт и фекалиям, а также по утрамбованному грунту становилось понятно, что сюда животные ходили на водопой. «Звери тут есть», — констатировал землянин. «Если с рыбалкой не задастся, то я смогу перекусить шашлыком». Внезапно Джон почувствовал угрозу, исходящую от воды. Он быстро отбежал от береговой линии. В следующее мгновение из воды выпрыгнула гигантская хренотень с крыльями и маленькими лапками. Больше всего эта дрянь напоминала помесь змея и крокодила с темно-зеленой чешуей, 15 метров в длину и туловище толщиной 200-литровую бочку. Очередной динозавр тоже имел вживленный в лоб камень, только красный и размером с кулак взрослого мужчины. Двигался он медленнее лесного ящера, зато умел не только быстро плавать, но и летать, что тут же продемонстрировал. Летел он очень шустро, словно немецкий истребитель времен Второй мировой войны. Но поражало то, что делал он это вопреки законам физики за счет совсем небольших крыльев, всего-то каких-то 10 метров в размахе. Да и то, что такие крылышки не вырвало из спины, говорило о том, что летает эта махина за счет какой-то магии. Водного динозавра наверняка привлек шум, который создавал Джон во время забега по озеру. Вода хорошо переносит звуки, а тут их было очень много, и все они были громкими. Еще и брызги землянин поднимал такие, словно за его спиной били фонтаны. Опять с грустью уставился он на живой истребитель. «Я хоть и хотел порыбачить, но куда мне такая гора мяса? Я же столько не съем». Динозавр будто его понял, поскольку на мгновение его полет стал неуверенным, будто он споткнулся об воздух. И на всякий случай тварь вместо того, чтобы спикировать вниз на жертву и вонзить в нее кинжальные когти, начала набирать высоту и заложила дугу в сторону озера. «Э-э-э!» — возмутился ей в спину Джон. «Куда полетела, хрень? Я вообще-то голоден. Вернись, и я тебя не всего сожру. Так, понадкусываю». Глава 2. Видимо, волшебному динозавру подобное обращение не понравилось, потому что тот пошел на разворот и начал возвращаться к землянину. «Ядрить, ты гусь!» Джон пытался придумать, как завалить такую громадину. Летать он сейчас не мог, оттого оставалось сражаться лишь на земле. «А что, и летаешь, и плаваешь, и наверняка по земле ходить умеешь. Гусь как он есть, агререр!» Грозно прорычал летун, после чего выпустил в черную букашку поток синей энергии, которая напоминала лазер толщиной с бедро взрослого мужчины. Джон ускорился и с хлопком ушел от атаки на дальний край пляжа. Попутно он использовал способность Гай-Гай-Вера к маскировке по типу хамелеона и стал темно-коричневого цвета, слившись с грунтом, на который он тут же залег и неподвижно замер. В месте попадания атаки летающего монстра в земле осталась прославленная борозда, а в лесу испепелила целую просеку длиною около 30 метров. Это больше напоминало энергетическое оружие боевого космического фрегата, чем волшебство, которого Джон не заметил. Зато он почувствовал местную концентрированную энергию. Неправильный гусь потерял его из поля зрения и с грозными рыками принялся кружить над пляжем. Когда он пролетел над землянином, тот мгновенно вскочил, резко оттолкнулся от земли и прыгнул на высоту десятиэтажного дома. В грунте остались две глубокие вмятины, от которых ввысь поднимались облачка пыли и комья земли. В следующий миг Джон запрыгнул гусю на спину со стороны хвоста. Все произошло так быстро и неожиданно для гиганта, что тот не успел отреагировать. Тут же, не теряя времени даром, Джанго выпустил из предплечий когти, оказался на середине спины монстра между крыльями и воткнул грозное оружие в позвоночник твари. Ох, как же громко взвыл монстр. Вопль был слышен на всю округу и напоминал громовой раскат, если бы тот умел рокотать от боли. Тварь начала выписывать в воздухе пируэты в попытках удержаться на лету, но крылья ее не слушались. У нее была еще более бешеная регенерация, чем у лесной ящерки. Раны заросли, но когти из них Джон не вынул. Оттого они оказались зажаты в спине монстра и никуда не делись из позвоночника. Летяга не мог управлять хвостом и задними лапами, их парализовало. Но крылышками он кое-как размахивал, что позволило ему пойти на снижение, а не рухнуть в воду. Джон распластался на спине летуна. Тот пытался его сбросить, для чего судорожно дергался и изгибал спину. В следующее мгновение гусь показал, что он еще и рыб, с громким всплеском погрузился под воду и неловкими движениями первой половины туловища поплыл на глубину. Джону в целом было плевать, где сражаться, пока у него имелся скафандр, на земле, в воздухе, в воде или в космосе. Единственное, что его беспокоило, как убить эту тварь, стоит ему вынуть когти, как к ней вернется подвижность, а если не вынимать, то рано или поздно монстр придумает способ его с себя сбросить. А даже если не придумает, не кататься же на нем целую вечность. Судя по регенерации, тварюшка вполне могла столько прожить. Неправильный гусь погружался все глубже в темные воды. Джон решился на отчаянный эксперимент. Он же в скафандре, который устойчив к любым воздействиям. Так чего ему опасаться, кроме сильных атак? В следующий миг он выдрал когти из позвоночника, но лишь для того, чтобы с невообразимой скоростью орудовать ими на манер миксера в смеси с буром. Несмотря на сопротивление водной стихии, невероятную прочность чешуи и практически мгновенную регенерацию твари, он прорезал дырень в ее спине и нырнул вплоть, продолжая быстро орудовать оружием. Тварь завыла под водой и начала сильно дергаться и извиваться, а землянин внутри нее продвигался в сторону головы, превращая внутренние органы в фарш. Он настолько быстро орудовал когтями, что через считанные секунды добрался до шеи и изнутри вырезал кристалл из башки гуся. Зажав красный камень в правой ладони, Джанго выбрался из раскуроченной головы зверушки. После извлечения кристалла монстр лишь конвульсивно дергался, но душа у него уже отсутствовала и он уже был мертв. Его душа стала достоянием геройской печати, из которой она тут же отправилась в демоническую топку. В тот же миг Джона накрыло опьянением от переедания. Он словно разом поглотил тысячи душ. Гусь оказался с сюрпризом. Его суть была гораздо сильнее, чем у лесной ящерки. Помня о том, для чего была начата охота, землянин подплыл к тушке монстра и в несколько движений вырезал из нее огромный шмат мяса, с которым начал всплывать на поверхность. После всплытия к своему изумлению он обнаружил, что они со змейкой отплыли от берега километров на 10, а ведь казалось, что прошло совсем немного времени. По всей видимости, монстрик под водой даже раненый плавал очень быстро за счет своей непонятной магии. Парень рывком вырвался из воды и мгновенно ускорился. Вскоре он бежал по воде к берегу, которого достиг через 45 секунд. На берегу Джон отозвал скафандр, чтобы спрятать кристалл в карман. Затем снова облачился в доспех, которому вернул первоначальный черный цвет. После этого он нашинковал мясо и насадил его на те же самые когти, которыми сражался. Вскоре он собрал дровишек, трением разжег огонь и принялся жарить шашлык на своем оружии. Столь увлекательный процесс сготовки был прерван появлением из просеки пафосного человека в белых штанах и рубахе. Он очень сильно был похож на чинца, как узкоглазой мордой с белыми волосами, так и презрительным выражением на ней. Он носил на поясе широкий меч. При виде Джона этот человек принял пафосную позу, простер правую руку в сторону землянина и с высокомерным видом принялся толкать речь. «Я Хун Суйвынь, величайший и прекраснейший практик секты лижущих пятки в ночи, достигший седьмой ступени раскрытия лотоса в позе пьющего оленя на вершине ледяной горы в облаке тумана. Трепещи, ибо я величайший, а ты презренный. Эй, Суйвынь!» Попытался поковырять пальцем в ухе Джон, но ему помешал шлем. Он мужика вроде бы слышал, но ничего не понимал из его речи. А ведь демону должны автоматически вручать переводчик. «Выньху не изо рта и больше туда не суй. Скажи человеческим языком, чего тебе от меня надо. Я убью тебя, демон!» Перекосило от злобы лицо Хуня. «А, так бы сразу и сказал. А я уж думал, что у меня проблемы с переводом». Джона удивило то, что в нем сразу же опознали демона, хотя его маскировка никуда не делась, наоборот, даже дополнилась. Ману маскировала то, что она была помещена в ядро и текла по магическим каналам. Испарения тьмы поглощались печатью на груди под управлением духа. По идее, почуять в нем тьму было невозможно. Энергетическую суть маскировала дырявая человеческая душа, и в этой маскировке можно быть уверенным, поскольку через нее даже хтоническая хрень не сразу разглядела его истинную природу. А тут какой-то местный хрен сходу определил в нем демона, что выглядело крайне удивительно и заставило Джона задуматься над тем, где он прокололся. Или же у аборигенов имеются какие-то свои техники на основе их непонятной энергии, которым плевать на все его ухищрения. Землянин все же решил уточнить, что же его выдало. Ответит: «Хорошо, нет, ну и бог с ним. С чего ты решил, что я демон, Хунь?» «Потому что ты черный и с когтями», словно само собой разумеющееся, заявил Суньвынь. «Да ладно», Джон изрядно обалдел. Все оказалось настолько просто, он-то гадал, что его выдало, а тут обычные предрассудки. «Сунь себе мозг на место и вынь то, чем думаешь, парень, это всего лишь доспехи. Какой я тебе еще демон? Или ты из такой глуши, в которой даже о доспехах не слышали? Я же говорю, что ты демон». Победоносно радостно оскалился Хунь. «Ты носишь доспехи, черные. Ни один уважающий себя практик никогда не опустится до того, чтобы носить доспехи, тем более черные. Ты сам себя выдал, презренный демон. Готовься к смерти, ведь я, величайший практик Хунь Суйвынь из секты лижущих пятки в ночи. Моя культивация достигла аж седьмой ступени раскрытия лотоса в позе пьющего оленя на вершине ледяной горы в облаке тумана. А вспорю тебе брюхо и насажу твою задницу на кол. Твой мерзкий демонический череп станет подставкой для чернил на моем столе. Я скормлю твои внутренности скотине на подворье моей секты. Етить, ты хуже плешивого Нунгу. Обалдел Джон от столь пафосных речей. Те хотят и просто стреляют, а не пытаются закрутить мозги спиралью. Короче, вынь и сунь, свали отсюда нахрен. Не мешай мне кушать, а то из-за тебя шашлык из гуся не дожарится. Хочешь сбежать, демоническое отродье? Хунь словно пропустил его слова мимо ушей. Не выйдет, ведь ты имеешь дело с величайшим практиком. Ха, червь, ты наверняка даже не подозревал, что я был на охоте. И своей великой техникой прозрения Ци я почувствовал твою битву с водным драконом. Ци этого монстра я прекрасно ощутил. А раз дракона нет, то это означает, что ты ослаб в схватке с ним. Твое море Ци наверняка опустело, когда мое полно как никогда. Я многие годы собирал энергию Ци, и ты сейчас же познаешь справедливое наказание, мерзкий темный выродок. Что ты опять несешь? Через слово понимал его Джон. Я же сказал, вынь хунь изо рта и сунь туда человеческую речь. Узри же величайшую технику секты лижущих пятки в ночи. Пафосно вынул клинок из ножен хунь. В следующее мгновение он сорвался с места и со скоростью российской скоростного поезда помчался к Джону. До китайских скоростных поездов ему было далеко, то есть для землянина он двигался как пьяная черепаха. Его меч начал наполняться концентрированной энергией окружающего мира, испуская голубое сияние. Бегун добрался до Джанга, взмахнул клинком и выпустил с лезвия синий энергетический серп. Прямо перед этим Джон отскочил от костра, моментально оббежал вокруг психа и со спины наколол его между лопаток на правые когти. Те разрезали податливую плоть до самого таза, нарезая на ленточки практика чего-то там. Джон с отвращением уставился на окровавленное мясо, которое свалилось с импровизированных шампуров в кучу вывалившихся кишок хуня. «Ну вот», — тяжело вздохнул он, — «ты испортил половину мяса». Стряхнув с когтей кровь, он отправился обратно к огню дожаривать мясо. Душа практика оказалась в геройской печати. Она была намного сильнее, чем у обычного человека, и наполнена энергией этого мира. Но даже до лесной ящерки ей было далеко. Когда он подходил к огню, впереди раздался треск. Огромный ствол дерева начал падать, разрубленный серпом хуня, и падало дерево прямиком в костер. Джон подбежал ближе к основанию ствола, подставил под него руки и оттолкнул его в сторону, словно тот был из папье-маши, а не весил несколько тонн. В результате дерево упало немного в стороне от костра. «Не мешайте мне жрать», — вернулся он к готовке. Для принятия пищи пришлось отозвать скафандр. Мясо крокодила-гуся-мутанта оказалось на редкость жестким и отдавало тиной, но со своей задачей по утолению голода справилась. Сытый Джон посмотрел на труп хунчего-то там и с досадой тяжело вздохнул. «Рано я его грохнул. Нужно было пленить и допросить, а то чует мое сердце, что он не один тут такой шибанутый на всю голову. То, что тут людей в черной одежде принимают за демонов, было понятно. А что с черными людьми, у которых растут рога?» Землянину от чего-то казалось, что к нему даже без доспеха будет такое же отношение. Поэтому, если он хотел выйти к людям, следовало замаскироваться. Вот только сможет ли он сотворить эликсир, если магия не работала? Он обыскал тело аборигена. При себе у того обнаружилось два кошелька в виде мешочков с завязками. В одном лежала горсть серебряных монет, во втором хранилось 5 зеленых пилюль, от которых веяло концентрированной местной энергией. Землянин некоторое время задумчиво разглядывал пилюли. В итоге ему пришла в голову идея попробовать использовать их для приготовления эликсиров. В магии главная воля. Если он добавит в состав своей крови, которая пропитана концентрированной маной духовной силой, то должно получиться. Оставалась проблема с посудой, но ее Джон решил с помощью когтей Гай-Гай-Вера, отрубил кусок бревна от упавшего дерева и вырезал из него котелок. Пусть деревянный, но на какое-то время его хватит. Воды он набрал из озера, костер все еще горел, так что ничего не мешало варке эликсира. В воду он бросил пару пилюль, сдобрил капелькой своей крови, которую как бы запрограммировал волей на создание эликсира превращения в альбиноса, а для надежности еще и плюнул в котелок. Получилось или нет, рано было судить, но бульончик получился наваристым. В смысле, он настолько сильно был пропитан энергией, что аж излучал зеленоватое сияние. Джон с опаской отхлебнул маленький глоточек. В тот же миг его кожа и волосы побелели. «Ух ты!» – обрадовался он. «Работает!» Выливать столь концентрированный отвар ему было жаль, поэтому он соорудил деревянную флягу, в которую слил остатки. Промыв котелок в реке, Он поставил вариться эликсир роста волос, только на этот раз использовал всего одну пилюлю и не плевал. Результат тоже был неплохим, но на этот раз пришлось выпить целый стакан варева. После этого у него отросла шикарная белоснежная борода до пупка с пышными усами и волосы на голове до задницы. Растительность на лице скрыла пухлые губы, отчего опознать в нем выходца из Африки стало почти невозможно. Волосы на голове он заплел в косичку, которую свернул замысловатым бубликом, надежно скрывшим рожки. Борода развивалась на ветру, ее волосы лезли в рот и нос. Это раздражало парня, но он не спешил ее укорачивать. Пусть лучше будет так, чем в нем распознают демона. В отражении водной глади он напоминал седого старца, который долгое время проводил вдали от солнечного света. При этом у него были монументальная фигура, высокий рост и могучая мускулатура. Если что, скажу, что я дед-качок, хобби у меня такое, качаться в кресле-качалке. Второй эликсир он тоже слил в самодельную емкость, которую по аналогии с первой заткнул деревянной пробкой. Одной внешности для полноценной маскировки было мало. Следовало еще и одеться так, чтобы местные жители сходу не бросались на него с обнаженными мечами. А то имелись у него подозрения, что в черном классическом костюме он будет вызывать агрессию, ведь он черный. Но это как раз решалось просто. Коммуникатор на основе видеозаписи столкновения с безумным чинцем смоделировал аналогичное белоснежное одеяние. Стоило лишь в Гай-Гай Вере напитать маной комбинезон и загрузить в него образец, как после отзыва скафандра Джон стал щеголять в белых штанах и рубашке с широкими рукавами. Последние неплохо скрывали образец технологии инопланетной техномагической цивилизации в виде наручного искина. Для завершения образа он повесил на пояс ножны с трофейным мечом. В таком виде он продолжил свой путь в сторону города. Но поскольку из-за рыбалки Джон отклонился от маршрута, ему пришлось корректировать свой путь. Без Гай-Гай Вера он ощущал себя немного некомфортно. Конечно, он и сам сильный, быстрый и прочный, но в доспехах как-то было надежней. Если его атакует очередной мутант, то лучше было бы принять удар на броню, чем на свою плоть. Но он осторожничал, опасаясь встретить еще одного неадеквата. Убивать всех на своем пути не входило в его планы, а этим придется заниматься, если он попадется на глаза в доспехах какому-нибудь чудику, которого хлебом не корми, дай убить демона. Допустим, убьет он одного такого психа, второго, третьего, десятого, а дальше о нем станет известно, и на него объявит охоту. И если по одному чудики были ему не страшны, то толпой они вполне могли его прикончить, а ему не хотелось отправляться на перерождение раньше времени. Глава 3. Через несколько часов забега Джон почувствовал впереди большое скопление сильных душ разумных существ, только не в том направлении, в котором должен располагаться город, а слева в нескольких сотнях километрах. До поселения было ближе, чем до города. К тому же, он посчитал, что начать общение с аборигенами из поселка помельче будет проще, чем сразу лезть без подготовки в большое скопление людей. Поэтому он сменил маршрут, а в пути задумался над тем, почему не почувствовал душу того шизика, который талдычил про какую-то седьмую ступень. В результате он пришел к единственному выводу: псих с мечом использовал маскировку, а это означало, что он может быть не одним таким, кто умеет скрывать свою суть и силу. Еще через 2 часа он почти добежал до поселка. Вблизи он более четко чувствовал души разумных, и с удивлением констатировал наличие среди них демонов. Их было немного, а по силам лишь 2 из них тянули на высших демонов. Но то, что они вообще встретились среди людей, было удивительным. Ему был знаком мир, в котором маги порабощали демонов. Соответственно, последние там должны были жить среди людей. По аналогии он посчитал, что у местных то же самое, а это означало, что ему следовало утроить осторожность, не выдавать своей демонической сути и уповать на маскировку. Поселок был окружен чистоколом из толстых и высоких бревен. Поскольку Джон добрался до места ночью, он наткнулся на запертые ворота. Их охраняли 2 молодых парней лет 20, которые в свете факелов играли в кости на привратной башне, сложенной по типу бревенчатой хижины. Парни были похожи на стражников, поскольку носили стальные нагрудники и были вооружены арбалетами и мечами. Но первые лежали без дела неподалеку от ребят. Стражи до последнего не обращали внимания на позднего путника, пока тот их не окликнул. «Доброй ночи! Простите, что отвлекаю вас от игры, но можно узнать, когда открываются ворота?» В тот же миг стражники забросили игру, подобрали арбалеты и наставили их на землянина. «Ты еще кто такой?» Ошарашенно уставился на незваного гостя здоровяк с лысой башкой, за что тут же был назван Ленин. Лицо у него было вполне себе чинским, как и у его напарника, но последний мог похвастать длинной косой до пояса из черных густых волос. «Ты как к нам незаметно подкрался?» Наставил на африканца арбалет обладатель косы, которого Джон тут же прозвал Скосой. «Извините, что так поздно пришел к воротам вашего поселения, но я заплутал в лесу». Джон всем своим видом излучал миролюбие, к оружию не тянулся и спокойно поглаживал белоснежную бороду. «Не уходи от ответа!» — грозно прикрикнул на него Ленин. «Ты как спрятал свою ци, что мы ее не почувствовали?» «Я ее не прятал», — абсолютно честно ответил Джон. Он даже не знал, что это, но догадывался, что так аборигены называют окружающую их энергию, которой пользовались местные звери и психи. У него даже имелась способность, связанная с ци, правда, самого низшего ранга. По всей видимости, именно она позволяла ему чувствовать эту энергию. «Ты так и не сказал, кто ты такой?» Угрожающе качнул арбалетом с косой. «Извиняюсь за это», — продолжил Джон. «Вы задали так много вопросов за небольшой промежуток времени, что ответить на них сразу сложно. Меня зовут Джон, я путешественник. Прогуливался по этому прекрасному лесу и случайно набрел на ваш замечательный поселок. И вот я хотел выяснить, когда же открываются ворота, чтобы попасть внутрь?» «Прекрасному лесу», — выпучил глаза с косой. «Чужакам тут не место», — с презрением заявил Ленин. «Простите, но почему?» — вопросительно приподнял кустистые белоснежные брови Джон. «Потому что это закрытая секта, болван», — словно выплюнул слова, — с презрением заявил Ленин. «Ах, секта!» — у Джона представление о секте было вполне себе земным. Для него это нечто наподобие полуподпольной или подпольной религиозной организации, которая промывала мозги прихожанам и занималась выманиванием у них денег и имущества. Попадать в такую организацию ему было неинтересно. «Простите, что побеспокоил, господа стражники. Я подумал, что это обычный поселок. Никак не мог предположить, что посреди леса повстречаю секту. Всего вам хорошего, больше не смею вас беспокоить». Джон развернулся, чтобы удалиться от стены и найти место для ночевки, чтобы утром продолжить путь к городу. «Болван!» — прикрикнул на напарника с косой. «Ты зачем ему сказал про секту? Теперь он знает о том, что в лесу скрывается секта кровавого темнейшества. Теперь его нужно убить, чтобы он о нас никому не рассказал». Название секты было ни разу не православным и намекало на то, что ее члены вряд ли поклоняются доброму божеству. Джон хотел сделать замечание о том, что до того, как было озвучено название секты, он о нем ничего не знал, но не стал этого делать. «Так давай убьем его, словно это рядовое событие», — выдал Ленин. «Кхе, кхе», — обернулся к ним Джон. «Вообще-то, я все слышу. Господа, не рекомендую вам нападать на меня, иначе я сам вас убью. Я этот самый, как его», — попытался он вспомнить, как себя называл тот псих. «Практик 10-го ранга, вот». Прибавил он себе рангов для внушительности. «И я вас раскатаю в лепешку. Ты и 10-го, ха-ха-ха-ха!» Надменно рассмеялся Ленин. «Син, ты его слышал?» Обратился он к напарнику. «А вдруг это правда?» Опустил арбалет глубоко задумавшийся Син, он же с косой. «Тогда ему наши стрелы будут нипочем. Нужно сразу звать мастерову». «Да никакой он не практик», отмахнулся Ленин. «Ты посмотри на него, он же перед нами лебезит, словно жалкая деревенщина, и ци я в нем не чувствую. Наверняка он действительно ее не скрывает, потому что у него ее нет. Разве стал бы практик 10-го ранга так говорить? А ты видел, как он пытался вспомнить, вернее, выдумать ложь о том, что он практик? Ну да, ну да», — покивал Син с косой, соглашаясь со словами товарища. «Практик бы не стал так говорить, но разве мог бы обычный человек разгуливать ночью по лесу смерти и называть это прогулкой по этому прекрасному лесу?» Сбился Ленин и глубоко задумался. «Да уж, ты прав, крестьянин в лесу смерти не прожил бы и дня. Тогда зови мастерову». Син взял в руки палочку, которая висела у него на веревке на шее, и сломал ее. По всей видимости, это был артефакт, но работал он не на мане, а на ци. Судя по тому, что вскоре на башню метеором примчался крепкий старик с надменным видом и с седой козлиной бородкой, палка после поломки посылала сигнал на другой артефакт, то есть являлась одноразовой. Старик выглядел злым. Темная рубаха была не застегнута на верхние пуговицы. Это говорило о том, что дедок одевался в попыхах. Следом за ним на башню поднялись три демонессы, которые выглядели как эльфийки, только сисястые и мускулистые. Две из них были блондинками с одинаковыми лицами, словно у близняшек. Обе были на уровне сил обычных демонов, а третья щеголяла черными и густыми волосами, которые не спадали ей на плечи. Она оказалась интереснее, поскольку находилась на нижней планке высшего демона. «Что случилось, бесполезное ничтожество?» – высокомерно вопросил дедок у стражников. Мастер Ву залебезил перед ним с косой. Тут подозрительный посторонний пытается проникнуть на территорию секты. От него не чувствуется ци, но он утверждает, что является практиком 10-го ранга. А еще он весь в белом и со светлым мечом. «И ради этого вы меня позвали, болваны?» – окинул он парней взглядом, наполненным презрением, словно облил помоями. «Эй, бесполезные куски дерьма!» – обернулся он к демонессам. «Что скажете об этом человеке?» Бесцеремонно ткнул он указательным пальцем в Джона, который молча и с интересом наблюдал за происходящим на башне. «Фе!» – выдала блонди номер один при взгляде на землянина. Еще искривилась от отвращения. «Фу!» – зажала пальцами нос вторая блондинка, будто от запаха нечистот. «Какая мерзкая у него душонка! Такое и травануться можно!» «Фы!» Поморщилась при взгляде на него же брюнетка. «Жуткая душа. Ничего отвратительнее я никогда не видела. Да мне плевать, какая у него душа». Чуть ли не взорвался гневом старик. «Силы у него какие? Какие силы? Слабак». С презрением чуть ли выплюнула блонда номер один. «Слабак». Вторила ей с полное отвращение мордашкой вторая блондинка. А вот брюнетка не была столь поспешна в выводах. У нее в карих глазах вспыхнули красные круги, после чего она эти самые глаза от изумления округлила и сказала: «Он невероятно сильный маг, просто запредельной силы. Я настолько могучих магов не встречала ни в одном мире. У него сила сотни архимагов, не меньше. Вот только в этом мире магия абсолютно бесполезна, поскольку ей мешает действовать ци. Так он сильный или нет?» С раздражением уставился на демонессу мастер Ву. «Как маг он сильнейший из тех, кого мне довелось видеть», — ответила брюнетка. «А магия дает не только возможность использовать чары, она еще может делать человека сильнее. Я бы не была столь уверена в том, что он слабак, и не уповала бы на то, что ци у него нет, а ее действительно нет, но он и без нее может оказаться с сюрпризами. К тому же, он странный, у него мерзкая душа, но при этом он невероятно привлекательный как мужчина. Короче, я просто его убью», — резюмировал мастер Ву, «а потом сделаю то, ради чего вас купил, жалкие демонические черви». Обратился он к демонессам. «Наконец-то, приятно завершу этот вечер, если меня не будут отвлекать по пустякам всякие бесполезные болваны». На этот раз его высокомерный взгляд был обращен на стражников. Дедок обладал могучей душой. Она была раз 10 более насыщена ци, чем у психа с мечом. И все же Джон был уверен в том, что сможет его победить. Остальные для него и вовсе не противники, даже с учетом недоступности магии. У него богатый опыт противостояния героям на чистой физике. В крайнем случае, можно воспользоваться козырем в виде Гай-Гай Вера. Начинать знакомство с аборигенами с убийств ему не хотелось, хотя он уже положил начало коллекции душ. Но псих сам на него напал. Стараясь разрулить ситуацию без кровопролития, он миролюбиво сказал: «На самом деле я собирался уходить сразу же, как только стражники сказали, что это секта. Мне не нужно ни в какие секты. Я думал, что это обычное поселение. Прошу вас воздержаться от нападения, иначе я буду вынужден вас убить. А мне этого не хотелось бы». «Жалкий презренный червь», — возликовал мастер Ву, словно почувствовал свое неоспоримое превосходство и считал своего противника беспомощной жертвенной овечкой. «Никто не позволит тебе уйти после того, как ты узнал о скрытом логове нашей секты». В следующее мгновение дедок направил указательный палец на землянина и выпустил в его сторону черную молнию. Джон молниеносно ушел влево, пропуская разряд мимо. От попадания молнии в землю ту выжгла, словно аннигилировала тьмой. «Эх», — тяжело вздохнул землянин, — «не хотел я этого». «Стой на месте, червь!» Ву злобно сверкнул глазами в сторону африканца. «Иначе твоя смерть будет долгая и муч». Договорить он не успел, поскольку Джон смазался от огромной скорости. Через миг с того места, где он стоял, раздался громкий грохот от преодоления скорости звука. Он моментально забежал вверх по отвесной стене и запрыгнул на наблюдательную башню. В следующий миг в воздухе мелькнул изъятый им из ножен клинок, который должен был срубить голову мастеру. Но Ву не зря носил такой титул и обладал огромной силой. Он успел спрыгнуть с башни во внутренний двор на утоптанный грунт. Джон тут же прыгнул следом за ним. «А я говорила, что он может быть с сюрпризами», — заметила брюнетка. «Настолько сильные маги без них не могут». Но ее никто не слушал. Блондинки и стражники в этот момент пытались уследить за схваткой мастера с чужаком, но у них это плохо получалось. Слишком быстро двигались противники, отчего превращались в смазанные пятна. Лишь вспышки техник Ву были им хорошо заметны, вернее, их последствия в виде разрушений. Джон ушел от атаки нескольких черных молний, пытаясь сблизиться с врагом, но тот старался держать дистанцию, а в качестве защиты использовал покров темных молний. Джон представлял принцип действия этих чар, путь они и работали на ци. Вероятнее всего, защитные молнии набросятся на любой объект, который попадет в сферу их поражения. Так что при ударе он рисковал лишиться меча или конечностей, при этом не нанести противнику никакого вреда. Но он долгое время жил с магией тьмы, которая была похожа на молнии Фу по своему воздействию. Поэтому ему были известны и способы бороться с подобными противниками. Он словно противостоял своему двойнику с ограниченным арсеналом чар. Есть как минимум два способа преодолеть такую защиту, а на самом деле больше. Первый – атаки на духовном уровне. Второй – множество мелких и слабых дальнобойных атак, к примеру, тысячи обычных стрел, пули тому подобное или множество слабых атакующих заклинаний. К сожалению, бластеры лежали в инвентаре, отчего в настоящий момент были недоступны. Иначе бы Джон просто и незамысловато устроил бы массированный обстрел с двух рук. Магия тоже ему была недоступна. Оттого и чары отпадали. Но имелось у него кое-что, о чем он забыл и что не успел проверить в деле – сила любви. Название этой способности говорило о том, что с ее помощью можно повелевать любовью. И нет ничего лучше для этого, чем любовные чары и джуджу. Если их запитать не маной, а этой таинственной энергией, то в теории они должны сработать даже лучше изначальных заклинаний. Любовных заклинаний Джон успел вычитать множество. Злоебучка не скупилась ни на них, ни на их всестороннее описание. Да и джуджу этого направления ему были как родные и использовались не раз. После очередной пропущенной мимо атаки молнией, которая уничтожила стену ближайшего дома, Джон взмахнул мечом в направлении противника. При этом он выписал вензель, будто орудовал концентратором из книги злоебучки, и выкрикнул название заклинания на неизвестном языке. Но поскольку для него из-за демонической природы все языки звучали как родными, на слух он воспринял сказанное не так, как оно звучало. Кончи. Это заклинание позволяет при любом раскладе получить удовольствие. С ним могли кончить даже те существа, у которых размножение в принципе не подразумевало секса, к примеру, если потомство получалось делением или почкованием, а уж на всех людей действовало стопроцентно, и оргазм был такой силы, что затмевал сознание и на мгновение лишал рассудка. В примечании говорилось о том, что ни в коем случае нельзя использовать эти чары на самом себе, иначе шансы рехнуться почти стопроцентные. Закончится это тем, что маг только и будет делать, что кастовать на себя это заклинание, пока не помрет от истощения. На других тоже рекомендовали использовать эти чары только в крайнем случае, к примеру, при совокуплении с фригидным партнером. Джон с необычайной легкостью вытянул из своей сути силу любви. Она будто сама только того и ждала, чтобы вырваться на волю. В итоге с кончика его меча сорвался розовый луч, который устремился в мастера Фу. Повелитель черных молний мгновенно почуял угрозу и сместился вправо вдоль чистокола на 10 метров. Только ему это не помогло. Розовый луч, вопреки всем законам логики и физики, в процессе полета изогнулся дугой, словно самонаводящаяся ракета. Он без проблем преодолел защитный молниевый покров мастера Фу и поразил его в грудь. В следующее мгновение дедок громко застонал. У него подогнулись колени, а молниевый покров слетел с него. Джону хватило краткого мига на то, чтобы сблизиться с врагом и мечом снести ему голову. «Спасибо, злоебучка!» Мысленно вознес он хвалу автору столь полезной подборки чар. Глава 4. Демонические блондинки застыли в шоке и круглыми глазами пялились на Джона, который смахнул с клинка кровь и убрал его в ножны. Не менее обалдевшими выглядели стражники. «И это мы собирались убить», — тихо обратился к товарищу Ленин. «Ага, прикинь», — кивнул с косой. Похоже, он действительно практик 10-го ранга. Для брюнетки победа незнакомца не стала сюрпризом, тем не менее, она выглядела ошарашенной и застыла с широко распахнутым ртом. «Брю», — тихо окликнула ее блондинка номер раз, «Это была магия, магия?» – заторможенно переспросила она, затем медленно качнула головой из стороны в сторону и тихо продолжила. «Нет, это не магия, это куда круче, это божественная сила Архисуккуб, одна из самых опасных сил во Вселенной. С ее обладателями даже боги и архидемоны опасаются связываться. Мне известно имя всего одного существа, которое владеет подобной силой, но его имя нельзя называть, а то он может и явиться. Я однажды видела его мельком, но мне хватило впечатлений на всю жизнь, чтобы с этим монстром никогда и ни за что не связываться. Хочешь сказать, блонди номер один бросила недоверчивый взгляд на землянина, что этот тип имеет в предках могущественную Архисуккубу? Эй, демонические шлендры!» Задрал голову к ним Джон. «А ну кончайте меня обсуждать!» Немедленно спустились ко мне. Брюнетка моментально спрыгнула к Джону и с почтительным видом замерла в 2 метрах от него. Блондинки не сразу решились на выполнение приказа. Лишь после прыжка Брю они переглянулись друг с другом, после чего спустились вниз по лестнице. «Чего желает милорд?» Склонила голову Брю. «Эти слабачки всегда столь нерасторопны перед высшими», — прищурился Джон, глядя на блондинок, словно через прицел автомата. «Это их проблемы, милорд», — на мгновение Брю мазнула взглядом по парочке демонессы и одарила их хищным оскалом. На ее лице проступило ликование от своей правоты, мол, а вы не верили, можете их казнить, если того пожелаете. «Казнить, говоришь?» — африканец задумчиво помял подбородок, заставив блондинок занервничать и побледнеть. До них начало доходить, что этот человек хоть и без видимой ци, но завалил их бывшего хозяина, который был очень сильным, пусть и далеко не самым крутым в этом мире. «Я подумаю над этим, но потом. Ты слишком толковая для высшей», — вернул он внимание брюнетке. «Причем столь слабой высшей на низовой планке силы. И ты слишком много знаешь. Даже о силе любви слышала. Тот, кого ты встретила, это был неназываемый, да, милорд», низко поклонилась Брю. «Это ты, тот самый неназываемый. Одно время я хотел его призвать и попроситься к нему в ученики», улыбнулся Джон, хотя ему было не до веселья, поскольку он вспомнил о хтонической крокозябре. От его слов брюнетку перекосило и бросило в дрожь, а в итоге моим учителем стало хтоническое чудовище. «Хтоник», полезли из орбит глаза у Брю. «Агась», задорно улыбнулся Джон. Так Рокозябра же назвала его учеником, значит, и он имел право называть ее учителем. Правда, мы с ним под конец подрались, и я еле успел удрать в этот мир. Но ты так ничего о себе и не рассказала, слабенькая высшая. Вы правы, милорд, старательно тянула смущенную улыбку брюнетка. Только откуда бы взяться смущению у демонессы? Джон подозревал, что она просто хорошая актриса, и старательно притворялась невинной человеческой девушкой. «Меня зовут Брю, я совсем недавно стала высшей, до этого я начала свой путь с самых низов. Я часто откликалась на призывы и медленно копила силу, а вместе с ней и опыт. Позволит ли милорд узнать, кто он на самом деле? Считайте меня обычным практиком», демонам Джон не доверял, тем более демонессам, и раскрывать перед ними свои тайны он не спешил. «Хорошо, с этим разобрались. Другой вопрос к тебе, Брю. Почему до сих пор тут не собралась целая толпа народа, который жаждет меня прикончить? Так ведь это демоническая секта, милорд», словно это должно было что-то объяснить, высказалась Брю. Но, не заметив понимания на лице мага, она продолжила. «Есть же дежурные, к ним приставлен сильный мастер. Если нападение масштабное, то мастер поднимает общую тревогу. Если мелкое, то сам отбивается от него. А если сам не отбился?» Джон посмотрел на труп Ву. «Его проблемы», — ухмыльнулась разговорчивая демонесса, посмотрев на тело мастера с презрением и мстительным удовлетворением. Блондинки молчали и изображали из себя предметы уличного дизайна. До них, наконец, дошло, что они вели себя слишком нагло с тем, кто владел уникальной божественной силой и невероятно силен даже без ци. «А если убийца после расправы над дежурными устроит резню?» Джон обалдел с местных правил. «На всех домах имеются защитные формации», продолжила пояснять Брю. «В случае их нарушения поднимется общая тревога. Тогда уже врага атакуют все вместе». «Глупо, но ладно», задумчиво продолжил Джанго. «Но почему тогда на улицу не вылезли любопытные зеваки? Тут же бахало так, что мама не горюй. Да и один дом был поврежден, а тревога не поднялась. Дом повредил мастер Ву», пояснила брюнетка, «а его сила вписана в защитные формации. Это общественный склад, и там никого не было, поэтому оттуда никто и не выбежал. А бахает тут постоянно, когда сильные мастера начинают выяснять, кто сильнее. Это же темная секта, народ к такому тут привычен. И чтобы нормально спать, почти все используют заглушающие внешние звуки артефакты или формации. В крайнем случае, пользуются берушами. «Весело тут у вас», — хмыкнул землянин. «Будешь моей личной помощницей, Брю. А вы, блядинки», — с прищуром посмотрел на парочку демонесс. «Проваливайте, пока я добрый. Мне тупые пилотки не нужны. Вы нас просто так отпускаете, господин?» Вопросительно вздернула брови изумленная первая блядинка. «Кыш, я сказал», — помахал он правой ладонью от себя, словно отгонял надоедливую муху. «Мне в свите тупые слабачки не нужны». «В свите?» — заинтересованно блеснули глаза брюнетки. «В свите?» — кивнул он. «Где тут дом этого дохляка-ву? Вы хотели сказать ваш дом, милорд?» — лукаво улыбнулась Брю. «Вы же победили мастера-ву. Следовательно, по законам демонической секты можете забрать все его имущество. Погодите немного». Демонесса подошла к телу Ву и принялась его шмонать. Она забрала у него несколько каких-то артефактов на ЦИ. «Вот», — протянула она Джону медный оладушек на толстой стальной цепи и ключ на веревочке с маленьким изумрудом в верхней части. «Ключ — это артефакт доступа к защитным формациям вашего дома, а амулет принимает сигналы от одноразовых амулетов дежурных. Если в него подать ЦИ, то поднимется общая тревога. Милорд», — покосилась она на пару блядинок, — «вы уверены, что вам не нужны эти низшие? Они были бы неплохими рабынями. Вы можете заставить их стирать, готовить и убираться, а можете повелеть им согреть постель». Хм, на слове «постель» либидо подняло голову, вернее, головку. Джон даже на мгновение подумал, что демонессы не так уж и плохи. По крайней мере, внешностью их природа не обделила, как и размером груди. «Ладно, пусть остаются. Уборкой я заниматься не привык. Вы слышали повелителя, тупые курицы?» — свысока поглядывала на блядинок Брю. «Милорд снизошел до вас, серых и убогих слабачек. Немедленно кланяйтесь ему и благодарите за оказанную честь». «Спасибо, милорд», — первой сообразила низко поклониться вторая блонди. «Благодарю вас, повелитель», — повторила за ней первая блядинка. «Брю, мы еще долго будем тут стоять?» У Джона чесались ладони отвесить ей смачного шлепка по сочной заднице, но он сдерживался, чтобы не выпустить на волю силу любви. «Где там мой дом? Следуйте за мной, повелитель». Повела она его за собой по петлистым улочкам между хаотично наставленных бревенчатых домов высотой в 1-2 этажа. Дом мастера Ву, а теперь Джона, располагался почти в самом центре поселка. Деревушка была небольшой, но все же домов 200 в ней наберется. Двухэтажный сруб мог похвастаться небольшим двором с колодцем, что по местным меркам считалось роскошью. Большинство остальных домов стенами выходили на улицы. Лишь мастера в центре жили в подобных домиках с огороженным личным пространством и доступом к воде. Остальным же приходилось довольствоваться общественными колодцами. Джон насчитал в секте 387 разумных существ, среди которых было 23 демона. 3 из них были с ним. Обстановка внутри дома ощущалась так, словно прожили там недолго. «Вас давно призвали в этот мир?» — поинтересовался Джон. «Нас с Лулу давно», — тут же решила отыграть очки блонди номер 1. «А мастер Ву всего 2 недели назад купил нас у мастера По, и всего лишь вчера привел в это поселение секты». «Значит, ты Лулу», — посмотрел Джон на вторую блядинку. «А ты», — перевел он взгляд на первую. «Тебя как звать?» «Я Лала», — представилась первая блонди. «А ты, Брю?» — продолжил Джанго. «Ты давно в этом мире?» 3 года, милорд», — пригласила она его жестом на кухню. «Мастер Ву купил меня в тот же день, что и этих куриц. Этой ночью он собирался впервые насладиться нашими телами, как он говорил, насадить на кол сочную демонятинку. Но вы ему помешали это сделать. Теперь вы, милорд, можете насладиться нами в полной мере. Посмотрим», — он уловил аромат чего-то вкусного. «Сначала я бы хотел поесть, а то у местного гуся мясо жестковатое и невкусное». «Гуся?» — удивленно протянула Брю. «Какого гуся? В этом мире вроде бы подобной живности не водится». «Ну, такой ящер». На кухне Джон обнаружил кастрюлю с ароматной кашей, которая еще была теплой. Она хоть его и манила, но он все же нашел в себе силы продолжить. «В общем, ящерица с крыльями, которая умеет плавать, длиной 15 метров, с бешеной регенерацией и с красным камнем во лбу. Летает, плавает, ходит, значит, гусь». «Э-э-э». С глазами на выкат высшая демонесса уставилась на господина. «Вы убили водного дракона и ели его мясо, оно же смертельно для людей. А кто тебе сказал, что я человек. С лукавым видом Джон раскрутил бублик из косы, выставив на обозрение черные рожки. Все три демонессы прикипели к ним взглядами. «Но ваша душа, милорд», — протянула Брю, — «она человеческая». «Ты уверена?» На краткий миг он стянул с себя маскировочную душу. Блондинки ничего не успели понять, чего нельзя сказать о Брю. Она умудрилась в это мгновение активировать красные круги в глазах, после чего застыла солевой статуей с широко распахнутым ртом. Она простояла так несколько секунд, после чего рухнула на колени и в глубоком поклоне ударилась лбом об пол. «Владыка!» — взвыла она. «Молю, пощадите глупую маленькую демонессу за то, что сразу вас не признала». «Владыка!» — воскликнула ошарашенная Лулу. «Владыка!» — не менее изумленной выглядела Лала. «Ты не шутишь, дуры!» Не отрывая лба от пола, прошипела Брю. «Ой!» Лала рухнула в такую же позу, как и брюнетка. «Ай! Простите!» — повторила за ними Лулу. «Если кто-то узнает об этом, а сожру ваши души», — равнодушно произнес Джон. Но звучало это настолько ужасающе, что у девушек задрожали поджилки. «Для всех я простой человеческий практик, а никакой не архидемон. Вам ясно, мокрощелки?» «Да, владыка». Ответ был настолько синхронным от всей троицы, что солдаты любой армии позавидовали бы их слаженности. «Не вижу логики», — прищурился Джон. «Вам что-то непонятно в словосочетании «простой практик»?» «Простите, господин Джон», — тут же сориентировалась Брю. «Вы простой практик, которому я предана всей душой и телом. Разрешите вступить в вашу свиту, господин? Тебе можно, насчет остальных я подумаю». Довольно расплылись губы Джона.